да и мы сами на радостях выпьем вина. Пусть будет так, чтобы я, старуха, не напрасно хлопотала». Слушая матушку Дзя, тетушка Сюэ, разумеется, тоже радовалась, но вместе с тем напомнила, что нужно уладить все дела с приданным. «Ведь мы и так родственники, а теперь породнились еще ближе», — сказала матушка Дзя, «и я думаю, что это вопрос второстепенный. Если речь идет о самых необходимых вещах, то их у вашей дочери полна комната. Если же она выскажет вдруг пожелание иметь еще что-либо из вещей, которые она любила с детства, можете прислать их ей. Я убедилась, что Бао Чай не так мнительна, как моя внучка Дай Юй. Если бы у Дай Юй был другой характер, она не умерла бы так рано». На глазах тетушки Сюэ показались слезы. Но в этот момент вошла Фэнзе и с улыбкой спросила: «Бабушка, тетушка, что вас так опечалило? О чем вы думаете?» «Мы только что говорили о твоей сестрице Линь и снова расстроились», — ответила тетушка Сюэ. «А вы не расстраивайтесь», — вновь улыбнулась Фэнзе. «Я только что слышала одну шутку и хочу рассказать ее вам». Матушка Дзя вытерла слезы, и на устах ее заиграла легкая улыбка. «Наверное, опять над кем-нибудь хочешь посмеяться. Что ж, говори, мы послушаем. Но если окажется не смешно, берегись». Тут они увидели, что Фэнзе, еще не раскрыв рта, развела руками и скорчилась от смеха. «Если вы не знаете, что сказала Фэнзе, прочтите следующую главу». Глава 99, прочитав которую, можно узнать, как цеплявшиеся за казенные должности коварные рабы сговорились нарушить закон, и как, читая правительственный вестник, дядюшка испытывал тревогу. Итак, Фэнзе, увидев, что матушка Дзя и тетушка Сюэ расстроились из-за Дай Юй, решила их развлечь, заявив, что сейчас расскажет им интересную шутку. Но не успела она раскрыть рта, как сама расхохоталась. «Бабушка и тетушка, вы догадываетесь, о ком я хочу рассказать?» — спросила она. «О наших молодоженах». «Что такое?» — удивилась матушка Дзя. «Один сидит вот так, а другой вот так стоит», — начала изображать Фэнзе. «Один поворачивается вот так, а другой отворачивается вот так. Один опять...» «Да говори же ты толком!» — упрекнула ее матушка Дзя, еле сдерживая смех. «Я не думаю, чтобы они так держались друг с другом. Тебе, наверное, захотелось зло над ними подшутить». «Рассказывай прямо, не изображай», — попросила тетушка Сюэ. «Только я подхожу к дверям комнаты Бао Юя, как вдруг слышу чей-то смех», — продолжала рассказывать Фэнзе. «Я незаметно подобралась к окну, желая узнать, кто же это, и заглянула внутрь, проделав сначала небольшую дырочку в оконной бумаге. Вижу, сестрица Бао Чай сидит на краю кана, а брат Бао Юй стоит перед нею на полу, дергает ее за рукав и восклицает: «Сестра Бао Чай, почему ты перестала со мной разговаривать? Скажи хоть слово, и я ручаюсь, что болезнь моя пройдет». Но сестрица Бао Чай отвернулась и отодвинулась в сторону. Бао Юй поклонился ей, затем взобрался на кан и опять ухватил Бао Чай за платье. Бао Чай дернула у него платье, а у Бао Юя ноги после болезни слабые, он не устоял и повалился прямо на сестрицу. Бао-чай покраснел от волнения и говорит: —